Бея раньше обеда. Однако первым, кто навестил его в новой резиденции, был именно доктор. Вид у Ариф Бея был неважный. Лицо опухло, под крохотными, как бусинки, глазками появились синяки. Доктор вызывал сострадание куда больше, чем его пациент. Бедняга даже выспаться толком не успел. Он явился домой под утро и тотчас же повалился на кровать. Но лишь только наступил час визитов, доктор был на ногах, словно невидимый будильник прозвонил у него в голове и поднял с постели. Что ни говори, армейская дисциплина остается на всю жизнь. Вскоре он уже спешил к зданию управы, тяжело опираясь на палку и волоча подагрические, не желающие повиноваться ноги. Дверь еще не успела закрыться за Арифбеем, как на пороге появился аптекарь Аванес, держа в одной руке неизменный саквояж, а в другой — трость. «Что было, то прошло, и пусть не повторится», — сказал Арифбей после того, как пощупал пульс Халиля Хельмиэфенди и, приложив руку к его лбу, проверил, нет ли жара. «Ну и напугали вы вчера нас! Хвала Аллаху, опасность миновала!» А тут больной, вместо того, чтобы исполниться тихой радости, повел себя вызывающе. С решительным видом он уселся на постели и начал дрыгать забинтованными ногами и размахивать рукой. Доктор поспешно переменил тон. «Нет-нет, так нельзя. Прошу вас не забывать об осторожности. Увечья и повреждения бывают всякие, сразу не заметишь, а потом через сутки глядишь и... Ну-с, освидетельствуем ваши раны при дневном освещении». Повязки одна за другой были сняты. Под ними, кроме пустяковых царапин, до пятен от йода ничего не оказалось. Поодаль в независимой позе стоял Аванес. Он был ужасно зол на доктора за вчерашнее и, как видно, решил не разговаривать с Арифбеем и вообще держаться в стороне. «Ваши волнения, уважаемый доктор, оказались безосновательными», — произнес Халиль Хельмиэфенди. «И напрасен был этот переполох». «Что за странные двусмысленные речи?» Арифбей приподнялся, глянул через плечо, и тут ему все стало ясно. Бравада господина Каймакама и независимая поза аптекаря Аванеса, который бараньими глазами уставился в потолок, а губы вытянул в трубочку чуть ли не до самого носа, безусловно, имели между собой связь. «Какой болван сказал вам это, сударь мой?» И доктор сердито рванул бинт, которым было обмотано разбитое колено Халиля Хельмиэфенди. «Ох, Господи!» — вскрикнул Каймакам. «Вот видите, раны не такие уж пустяковые, как вы изволили заметить. Сейчас посмотрим и остальные». В это время в дверях показался председатель городской управы Решет Бей. С его появлением на сцене началось новое действие. Каймакам встретил Решет Бея неприветливо. Не успел тот выразить радость по поводу благополучного выздоровления начальства, как Халиль Хельмиэфенди выпалил: «Как вам нравится глупость, которую выкинул ваш первый секретарь?» До председателя городской управы уже дошло, что Каймакам сердит на Рыфата. И он понимал, что какая-то доля начальственного гнева обязательно падет и на его голову. «Да-да, Бей-эфенди», — — поспешил он ответить. — Этот выскочка и вправду неумно поступил. Однако пусть...